Глава 3. Неожиданный бонус от Рифтин. Мы пришли в богато обставленную гостиную правого крыла поместья. Никаких внешних окон, входные двери стальные, лишь отделаны деревом. У стены располагалась имитация камина, и в целом ярко освещенное помещение было искусно декорировано деревом, статуэтками и картинами. В центре располагался журнальный столик, окруженный парами кресел и диванов. Там стояла ваза свежих фруктов. По другую сторону от камина висел большой экран, сейчас показывающий пейзажи причудливых осколков. Мия решительно зашла в комнату и просто рухнула на диван, перестав удерживать лицо. Оно приняло выражение крайней ярости с частичками страха. Я сел рядом в кресло, смотря на нее, пока она сдерживала эмоциональный порыв. «Они хотят уронить авторитет Рифтин еще ниже. Это как минимум», — наконец проворчала она. «Показать, что могут не только атаковать во время приема, но и убить меня. Ты понял, почему я скрываюсь в корпусе?» «Крота вы все еще не выловили. Или кротов?» — кивнул я. Дом Рифтин хоть победил в войне, но сильно пострадал. Еще и пара критических неудач с осколками пошатнула их силу. Смерть дочери, единственного взрослого отпрыска Альтера, была бы безумным ударом по дому в такой ситуации. На той войне, кстати, погиб первый сын и наследник. Но кто на это пошел? Мы оборвали существование нескольких старших домов. Остатки разбежались и теперь мстят. Не буду удивлена, если двое с кинжалами – смертники, что не особо-то и ожидали уйти, лишь бы отомстить. Хотя как-то масштабно, может, отец объяснит. И еще раз спасибо. И вновь рад помочь, можешь положиться. Девушка смущенно улыбнулась. Через некоторое время в комнату вошел сам патриарх Рифтин и устало сел в кресло, сжимая в руках перчатки доспеха. «Эйгон, мне жаль, что тебе пришлось это увидеть. Ты же не против такого обращения?» — уточнил он, смотря на меня, вполне благодушно. «И он, разумеется, может как угодно ко мне обращаться. Крутясь в этих кругах, немного забываюсь. Но он — эквивалент герцога, причем императора в Элеоне нет». «Ни в коем случае!» Но, если позволите, время ли сейчас для разговоров? Я отдал приказы. Прием не может не окончиться после такого. Люди разошлись. Он покачал головой, хмурясь. Ты сам все прекрасно понимаешь. И, честно говоря, за этот вечер мои мысли насчет разговора переменились. Первое и самое важное – благодарю за многократное спасение моей дочери. Это мой долг. Я не могу стоять в стороне, смотря на убийство, — ответил я, и улыбка чуть тронула его лицо. Но почему они атаковали? Мия собралась и выпрямилась. Слишком масштабно для простой демонстрации и попытки убить меня. Ты права. Нападение с задней части здания и попытка убийства были лишь отвлекающими маневрами. К счастью, никто из гостей не пострадал. Они же в это время попытались проникнуть в закрытые подземные части, стремились украсть один предмет. Он ответил неопределенно. Понятное дело, что мне это знать незачем. Вот как! Но хорошо, что у них ничего не вышло. Хотя, если ты про то самое, то в этом большой тайны нет. Мия явно поняла, о чем он говорит. Альтер подцокал и кивнул. Эйгон все понимает, но ты права, многие и так знают. Всего лишь новое поколение стабилизирующих полей. защита от искаженных осколков. Учитывая масштаб операции, гораздо эффективнее используемых раньше или очень мощные, предположил я. Ничего радикально нового, но штука исключительно полезная. Вообще-то, первые модели появились лишь 400 лет назад, и то были громоздкие и прожорливые штуки, крайне хитрые устройства, но их появление и миниатюризация позволили исследовать осколки куда активнее. С давлением на ауру долго не побегаешь. Если не возвращаться в осколки с низким искажением, то умрешь. А крупную технику использовать не получалось. Ее своей аурой не прикроешь. Глубокие экспедиции были проблематичны. Да они и сейчас проблематичны из-за опасности осколков, нестабильности разломов и дороговизны полей. На оснащение одного разведчика уходит средств, как на целый боевой отряд. И то, и другое. Гордо хмыкнул Альтер. «Мы сейчас первые в вопросе защиты от искажений. Гиммлеры отстали в этой технологии, но я хотел тебе лично сказать несколько вещей. Для начала, Эзра – хороший человек, но упертый баран. Прости за грубое выражение. Я без сомнений верю, что он тебе ничего не пояснил». Вот тут я действительно заинтересовался, но меня обломали. Боюсь, тайны великих домов не то, о чем знают патриархи других великих домов. Слышал лишь одну вещь. Это связано с проектом «Ткач». Что это за проект? Впервые слышу. Я задумался. С повреждением памяти Эйгона я мог бы просто забыть. Но Эзра не вел себя так, как будто я должен знать. Не могу ответить. Знаю лишь, что это был самый секретный проект Ауэр, на который уходили огромные средства. И подозреваю, именно с ним связан инцидент с разломом около Лицена и пропажей Отто с женой. Ага, понятно, что ничего не понятно. Отец мне или когда-нибудь расскажет, или придется докапываться самому. И если спрашивать у других, то у Левитан. Верно мыслишь. Или у Гиммлеров. Та же фракция. Кивнул Альтер. У меня будет к тебе одна просьба. Мия вернется в корпус. Продолжай защищать ее там. В последнее время усиливаются голоса за то, что младшие маги первой степени специально не стараются развиваться, чтобы сидеть на довольстве и выезжать только на тревоги. Мию могут послать на миссию, вы в одной группе. За это можешь полагаться на нашу защиту, хоть от других домов, хоть от твоей собственной семьи. «Я всего лишь первостепенный боевой маг», — заметил я. «Пару декад назад ты был первостепенным неофитом», — припомнил он последний замер Эйгона. «Я посодействую получению тобой статуса охотника. Это даст тебе больше свободы действий. Желаешь ли ты еще какой-то награды?» Очень, на мой взгляд, неправильно просить награды за спасение жизни. Хочет он меня проверить или правда интересуется, так или иначе? Нет, ничего не нужно. И не так уж важно, ваша дочь или нет. Товарищей я привык защищать. Отец! Перебила Мия, что до того сверлила меня изучающим взглядом. Но теперь смотрела на Альтера. Я никогда в жизни ничего у тебя не просила. Сегодня сделаю это впервые. Прошу, дай ему ледяную душу. Что? Сказали мы с Альтером одновременно и переглянулись. Дать стороннему человеку ключевую технику – поступок немыслимый. Ладно бы я еще присягнул дому на верность и служение до конца жизни. У Чисин, например, много высших целителей с ключевой техникой. Иначе не было бы смысла. Не верхушки же дома заниматься этим. Но тут даже не знаю, с чем сравнить. Это за гранью нормального для великих домов. Мия продолжала. «Ты же просишь его защищать меня. Он маг холода. Его оставили без родовой техники со сломанным главным ядром. Он ходит в устаревшем бронекостюме и не примет от тебя другой. Вторичное ядро он еще не создал. Умоляю, за мои спасения награди его техникой. Я верю, что он ее сохранит». Я аж растрогался. Невероятный жест, и вообще было бы неплохо. Я, может, и имею багаж знаний о магии с более совершенными основами, но они шлифовали эти ядра поколениями. Архитектура, мелкие детали. Отказываться от такого глупо. Ни один маг не откажется от бесплатных знаний. Никогда. Но это не то, что предлагают просто так. «Мия, мы довольно недавно знакомы. Не знаю, что сказать. Почему? Ты прекрасно понимаешь, насколько это за гранью. И неважно, что я сделал». Наследников домов регулярно кто-то спасает. Ключевые техники за это не дают. «Пожалуйста, не спорь и не задавай эти вопросы. Тебе нужна сила. Это повысит твои шансы выжить. И я уверена, сохранишь технику». Мия снова перевела взгляд. «Отец, прошу». Альтер некоторое время смотрел в глаза дочери, а потом вздохнул. «Эйгон, ты получишь технику. Мия меня не простит, если я откажу. Она действительно впервые о чем-то просит, но только определенную ее часть, а именно чистые атаки холодом. Не весь набор ядер. Это самая простая из их техник. Разумеется, тайну магической материи человеку со стороны давать никак нельзя. Но вот лучевые удары холодом куда проще. И более того, только они мне и подходят. Мне не нужен магический лед. Я с ним плохо совместим. И еще. Я не только возьму технику. Я внесу в нее свои наработки, что лежат в основе Бурана. И благодарю за оказанное доверие. Забавно, как бы мой отец, Эзра, выходит, меньше доверяет мне, чем Альтер. Иначе бы он не согласился. Я ему понравился. Разбирается в людях и доверяет дочке. Мия счастливо улыбалась. Словно это ей дают ключевую технику другого великого дома. Альтер же сначала выглядел удивленным, а потом рассмеялся. «Если улучшишь хоть на процент, то дам тебе наш усилитель для ядра, стабилизатор. Нужен для повышения дальности, прочности магической материи и позволяет бить немного сильнее и чаще. И сверху эликсир В-класса. Самый сильный допустимый для боевого мага. Считай это спором». Ого, полезно. Между прочим, стабилизатор напрямую усилит мою гравитонную магию, позволив сильнее напрягать ядро для увеличения массы. Улучшить на целый процент ключевую технику великого рода звучит как вызов. Но у меня мало времени. А потому, хоть я и хочу поговорить подольше, мне нужен мощный терминал, упаковка энергетиков и тишина. Не сдержал я улыбки. «И они у тебя будут», — решительно сказал он, вставая. «Мия, переодевайся, скоро вернешься в корпус. Можете не прощаться». Я пошел за Альтером, вновь впечатленный силой его ауры вблизи. Душа от ядер сильнее не становится, зато сами ядра фонят мощью, что почти физически ощущается. И чего это он на меня с ухмылкой смотрит? «Решил приударить за Мией?» «А? «Нет, что вы, то есть...» Я замялся, видя, как он вскинул брови. «Еще оскорблю патриарха великого дома и найду дополнительных проблем на свою голову». «Она замечательная девушка, но я не ищу себе супругу. Я с Элизабет Чесин помолвлен, а с вашей дочерью мы просто друзья и в каком-то смысле сослуживцы. Помолвка еще не разорвалась? Твой выбор. Жаль. У Ауэр сильная кровь, как бы там ни было. А поведение Мии меня немного удивляет. Но что поделать, не могу ей отказать. Кстати, Эзра все же пошел на мировую. В плане... Не понял я. Твой щит, Анкил. Правда, почему половинчатый? А можно поподробнее? А то я вообще без понятия, откуда этот щит взялся. Мне его продали. Именно в таком виде. Альтер на меня удивленно взглянул и хмыкнул. Интересно. Анкил – секретная щитовая разработка Ауэр. Вероятно, во время войны несколько образцов было украдено. Может, даже все существующие. В основе редчайшие измененные материалы. Легкий щит для патриархов и сильнейших магов. Дам руку на отсечение, что Фафнир был в курсе, когда давал именно его. Убедился, что я не понимаю в оборудовании семьи. «Знаете, если мне позвонит Эзра и скажет, что я приемный, а потому мне ничего не говорили, я не буду удивлен», — проворчал я, не удержав эмоций, но Альтер только рассмеялся. «Интересно, но это твое дело, откуда ты его вынул. Береги его, это ценное снаряжение». Мне дали личную комнату в поместье. Там стоял хороший терминал, табличка «Не беспокоить» прилагалась. Мои вещи, оставленные на входе, принесли прямо сюда. Терминал изолировали от сети, в том числе от всяких хакеров. А потом Альтер с карты памяти скинул на него схему ядра, содержащего чистую магию холода. «Посмотрим, что ты сделаешь с этим». У меня же еще много дел. Он удалился. Слова вроде «не распространяй, иначе плохо будет» никто не проговаривал. Я же немедля начал разбираться в ядре, даже выключив связь на коммуникаторе, чтобы никто не дергал. Ух, забористая! Тут мне бы не банку энергетика, а пару литров стимулятора и имплант. Какая хитрая и изящная структура. Видны тысячи человека-часов на оптимизацию. Мне же нужно залезть в самые основы стихийного перехода и контроля энергии. Меня унесло. Безумно интересная штука. Прерывался только на физические потребности и то, когда был на пределе. Спал 2 часа. У меня было лишь 1,5 цикла. Время отправления поджимало, когда я, уже полудохлый и дерганный, вводил последние правки. Наверное, так себя кофеиновые наркоманы чувствуют. «Ну что, симуляцию на кластере серверов прогоним и посмотрим», — хмыкнул Альтер, подключив терминал к локальной сети, запуская симуляцию. Сам я просто развалился на стуле и тупо пялился на экран. Патриарх отнесся с пониманием. Хороший мужик. Симуляция тикала. Я находился на грани сознания. Моргнув, пропустил большую часть процесса. 98, 99, 100%. Симуляция была упрощенной, иначе заняла бы несколько суток. Но на экране было написано «Прирост 3,51%». Относительно эталона. Все, на что хватило моих сил, пока Альтер смотрел на меня с искренним уважением. Наши разработчики, вероятно, еще отшлифуют, но ты выполнил уговор. На мой терминал был перегружен файлик с моим ядром и усилитель основы ядра тип стабилизатор, ключевая техника рифтин. А сам Альтер поставил на стол бутылочку с маркировкой «Эликсир усиления, класс В». Сразу пить нельзя, еще недавно такой принял, и ядро пока нестабильно. Иначе представители великих домов за один день от неофита до своего предела потенциала добегали. «Благодарю, я не подведу», — улыбнулся я и, наконец, нашел в себе силы встать. «Я это, еще свою разрабатывал, хотел себе взять. Прошлое думал отправить в совет как расширение. Твоя разработка — это твоя разработка. Отправляй». Меня доставили на машине рифтин к аэродрому. По дороге я спал, мозг слишком утомился. Потом короткое нахождение в сознании, чтобы дойти до грузового конвертоплана, устроившись в небольшом пассажирском отсеке. И снова сон. Растолкали пилоты уже после приземления. Даже более-менее выспался. Доложился о прибытии и некоторое время отдыхал, изучая выданную мне технику стабилизатора. Как улучшить, не знаю, не моя тема. И так весьма совершенно. На мое счастье, тревог и миссий пока не было. Еще разгребали последствия большой драки. А еще я связался с тем малость двинутым ученым, Лютером Крайзом, и сказал про новое ядро. Документы на передачу дополнительной техники были оформлены молниеносно. «Безмерно рад вашему решению. Это поможет многим. Ого, думаю, технику стоит переименовать. Ха, не самая простая для бойцов будет. Зато потенциал. Придумал название. Ходячий буран. Вам нравится? Видимо, нравится. В ближайшее время ждите официального сообщения». Я просто не поспевал. Пофиг, без меня разберутся. Он вроде неплохо справляется. Мия, вновь замаскированная под Мию Трауб, дочь незначительного младшего дома, смотрела на меня как на сущность класса Кетер, то есть как на мифическое чудовище, что, скорее всего, не враждебно, но встреча оттого менее впечатляющей не становится. Зато вот София, мало того, что она уже соскучилась, так еще и была воодушевлена. В общем, отоспаться не удалось. Еще пару дней учил стабилизатор и готовился к перековке. Даже оплату за ту декаду дали по смешанной ставке – 9000 кредитов. Помимо этого, удалось продать уже ненужные личные щитки. Выручил всего 40 тут, а ведь купил за 50. Потратил почти 1000 на магазины к спертому игольнику и запас энергоячеек. Такое бесплатно не дают, если расходуешь в личное время. Теперь буду копить на движок и броник получше. И в этом немного поможет продажа схемы ядра. Уважаемый Эйгон Ауэр, разработанное вами дополнение техники ядра ЧХ-51 «Буран» было проанализировано и принято в единый реестр элитных сил при Совете Великих Домов Илиона. Название техники изменено на «Ходячий буран». В качестве награды в течение 3 циклов вам будет перечислено 350 тысяч кредитов. А чего так мало? Все же я теперь сделал так, что можно буквально бомбардировать врага множеством сфер холода с высоким сжатием, и эти сферы управляются. Пусть не весь полет, но менять их траекторию пока не близко. Можно. Отличная техника для ближнего боя. «Мистер Ауэр, я не понимаю», — сам позвонил мне Лютер. «Я подчеркивал, что ваш вклад в стихию холода неоценим, и что награда за прошлое ядро была недостаточно велика. Не представляю, почему за расширение техники они дали столь мало и не учли мои замечания». «Расслабьтесь, Лютер, Видимо, сидят у вас там люди, что не очень любят Ауэр. Жаль, но эту технику я в первую очередь для себя разрабатывал. Теперь очевидно, что если даже при наличии такого союзника в их ведомстве мне платят немного, то там есть более влиятельные люди, что не хотят, чтобы я получал лишние деньги. Скверная новость, много на этом я не подниму. Разве что начну клепать ядра подозрительно быстро, перенося всевозможную известную мне магию, что превосходит местную. Итого у меня на счету было примерно 410 тысяч. Много? О да! Смогу купить нового Крайта, если что, но на снаряжение получше пока не хватает. Пусть полежат на счету, а у меня другое важное дело. Перековка. В корпусе были отличные вспомогательные установки. Также уселся в кубической кабинке, и за мной закрылась дверь. Воздух вокруг стал мерцать от нагнетаемой маны, а я закрыл глаза и ушел в себя. Процесс ответственный, не прощающий ошибок. На мое счастье, задачка простая по моим меркам. Необходимость постоянно строить формации магии обязывает иметь мастерство контроля маны, значительно превосходящее местных. От главного ядра отделилась часть, потащив за собой пучок связей. Второй спутник занял свое законное место, и я стал его развивать до уровня нового вторичного ядра, вкладывая стабилизатор Атрифтин. Между прочим, он еще и позволяет чаще принимать эликсиры, ускоряя рост. Мне очень полезно, Мию готов расцеловать, но меня не так поймут. Немного времени и вышел из кабинки, чуть не столкнувшись со стоящей рядом мисс Инкогнито. «Ну как?» «Что значит «как»? Думаешь, я мог провалить перековку?» Выгнул я бровь. «Нет, конечно, не мог. Теперь то самое, да?» «О да, то самое!» Кивнул я с улыбкой. Теперь устроился в своей комнате и сформировал вторичное ядро. Синергия не столь высока, это разные техники, пусть и обе чистого холода, но мощность перекрывает недостаток, и, пожалуй, так даже лучше. Вариант техники, что мне подарили, был заточен на дальний бой. Он сжимал холод до ощутимой плотности и посылал лучом, разогнанным до весьма высокой скорости. Намного быстрее, чем сферы, что я метал. Дальность до распада тоже большая, и благодаря стабилизатору еще возросла, а усилитель контроля позволял точнее целиться. В ближнем бою у меня есть меч, буран и гравитонка, в дальнем – лучевые атаки холодом. Я очень доволен, и теперь мой ранг был официально обновлен. А потому подал прошение на получение статуса охотника. Как раз нам уже должны были дать миссию, все устаканилось. Мы находились на полигоне, где я тренировался целиться лучевой магией холода, когда всей веселой компашке пришло уведомление на коммуникатор. В одной из комнат для отдыха огромного поместья великого дома Винтер расслабленно сидела невысокая рыжая девушка в удобном синем платье. Время уже было позднее, но дела дома не отпускали. На коммуникатор поступил звонок, так что девушка сразу подобралась и напустила на лицо больше серьезности. «Госпожа, мы смогли отследить некоторых отступавших после штурма поместья Рифтин», сказал один из управляющих службой разведки. Файл был отправлен заранее, и девушка успела пробежаться по нему глазами и выцепить многие важные моменты. Первый след ложный, но в целом... Гиммлер, кто же еще? Хотя следы заметать стали лучше», — задумчиво произнесла она. «Остальных попытайтесь взять». «Понял, госпожа». Связь прервалась, и она продолжила смотреть различные записи по поводу инцидента, даже видео с произошедшим, а также изучала готовящиеся операции по захвату. «Урсула, что-то важное случилось. В комнату зашел ее старший брат, Хайман. Уже снял броню, что он делал редко, не потому что ждал атаки, просто был привычен носить ее постоянно». Прогудела она себе под нос задумчиво, корректируя некоторые приказы. Разумеется, не она координировала операцию, но нашла несколько слабых моментов в плане и отвела лишнее внимание служб города парой сообщений нужным людям. Хайман в это время расслабленно устроился рядом. «Во-первых, я убедилась, что тот налет на дата-центр, чтобы в нашу сеть влезть, не дело рук Гиммлеров. Их подставили. Олдман еще не настолько берега попутал». «Сестра, что за выражение?» — беззлобно усмехнулся брат. «Не занудствуй, я устала лицо держать», — отмахнулась девушка. «В общем, маловероятные варианты почти отсеяла. Проверяем, пока данных мало. Касательно недавнего инцидента, у Альтера все плохо. Думаю, ему можно слегка помочь. Тем более, нам выгода с этого тоже будет. Хочешь забавный факт, который он надеется от всех скрыть? Даже получилось бы, не прокались он недавно. Честное слово, там внутри у Рифтин остросюжетный роман разворачивается». «Удиви меня!» — хмыкнул Хайман, расслабляясь. «Свою дочурку Альтер в корпусе запрятал, причем он совершенно точно как-то с Мёбиус договорился, и Ариан этому потворствует. Есть неподтвержденный слух, что у девушки проблемы с магией». «В корпус, вместо родового особняка», — пробормотал Хайман. «Я один вижу несостыковку». «Ей сильно не рискуют, хотя поступок смелый. Но ты видел эффективность работы безопасников Рифтин недавно. Провал полный, но это еще ладно. Нам публично заявлять о подделке личности нет смысла. А Мия и правда в безопасности оказалась со всеми их секретами. Не подобраться. Так она еще и умудрилась подружиться с тем самым Эйгоном Ауэр. Бывшие на приеме теперь пускают слух, что между ними что-то есть». «Часто ты о нем говоришь в последнее время». Хайман выгнул бровь, одним глазом посмотрев на сестру. «Что правда, то правда», — сказала только что вошедшая в комнату женщина в возрасте, Сабина Винтер, их мать. Она села рядом с фыркнувшей дочерью. «Что-то случилось с мальчиком?» «Ага, мальчиком», — ответила Урсула с сарказмом в голосе. «Что-то в нем странное появилось, считайте это интуицией. Как он избил на выпускном Тиля Остерман, потом на проверке в корпусе победил Леонардо Бауэр. Оба боя против превосходящего на ранг противника. Что произошло со сбитым вертолетом, мы не знаем. Там Рифтин быстро прибрались сами. Но учитывая поведение Мии на приеме, Эйгон сыграл не последнюю роль в ее защите. Наконец, на самом приеме, и то, что он вытворил с шайкой преступников, до него. Эйгон скрывает силу». «Помогают Рифтин?» – спросила Сабина. «Нет, не похоже. Хотя с Альтером лично он, судя по всему, встретился. Но это уже после нападения на Рифтин, во время которого он пару раз успел Мию прикрыть. Зато конфликт с Эзрой, кажется, обостряется. Я пока буду за ним внимательно следить. Чувствую, что из этого можно ощутимую выгоду извлечь. Тебя он просто заинтересовал, хмыкнул Хайман. Ох, если бы, вздохнула Сабина. Доченька, не хочу покидать дом, и ты знаешь причины, оборвала она, уже зная, что ей скажут. А у Эйгона явно какие-то секреты, причем не факт, что дома Ауэр. Но слишком он хорош, как в битве, так и в исследованиях магии. Предлагаешь позвать и обсудить с ним сотрудничество? Может быть, но позже. Я еще понаблюдаю за его деятельностью. Пока ясно только то, что его связи с Ауэр меньше, чем обычно у представителя побочной ветви с домами, и что происходит что-то чрезвычайно интересное. Куда мне очень хочется сунуть нос. Но пока просто понаблюдаю. Ты знаешь, что делать, не сомневаюсь. Главное, если увидишь настоящую выгоду, сразу связывайся с ним. Урсула кивнула и продолжила рассказывать о ходе дел. Она занималась многими вещами, связанными с разведкой и темной стороной дел Великого дома. И интуиция говорила ей, что с Эйгоном что-то не так. Наследник бывшего великого дома выходил за рамки многих стандартов.